Графиня, глядя вдаль, с важностью на лице, протянула к середине стола сжатый кулак красивой руки. Муратов первый потянулся к крошечному кончику платка. За ним Светик. Над белорозовым кулачком они столкнулись и коснулись друг друга. Все строго следили за ними. За соседним столом заинтересовались странной игрой русских. «Прошу», — сказал Синегоп. Они потянули. И уже когда Светик потянул, по отсутствию сопротивления в кулаке понял, что вытянул смерть. Еще помнил он тонкий запах духов, вина и какого-то кушанья. Заметил, как лицо Муратова вдруг покраснело. Он хотел посмотреть ему в глаза, но Муратов встал и вышел. И тогда засуетились все и стали вставать. Алик и Лобысевич Тронецкий остались. Светик пошел к выходу. В уши лез все тем же прерывающимся ритмом назойливо-страстный южный мотив танца. В проходе было тесно. Навстречу Светику двигалась танцующая пара. Светик прижался к спинке стула, и мимо него, коснувшись его знойным телом и обдав запахом духов и пудры, прошла танцующая дама. Он ощутил мускулы ее ног, близко увидел обнаженную колеблющуюся грудь и блестящие подрисованные глаза. Светик торопился домой, но когда вышел во влажный сумрак улицы, сообразил, что у него дома нет, что номер не дом. Он тихо пошел от ресторана. Ара нагнала его в такси и забрала с собой. Всю дорогу она молча плакала. Сейчас, когда он снял пальто и шапку, каким-то нерешительным шагом подошел к кушетке и устало опустился на нее. Она, скинув нарядное манто, положив шляпу на комод, полураздетая в своем модном платье из тонкой материи, подхваченном сбоку, с большим вырезом, под которым были только серые шелковые чулки, села на колени Светику и обняла его ароматной теплой мягкой рукой. Он чувствовал запах вина, духов и тела и понял, что она возбуждена вином, страстью и всем совершившимся. Он понял, что опять, как тогда на саперном, когда его взяли в солдаты, он для нее герой, и она готова на все. Он понял, что сегодня к страсти у нее примешивается острое ощущение, что это последняя страсть обреченного на смерть. Но он был холоден. Вялым движением он обнял ее за талию и поцеловал горячую щеку. «Что с тобой?» — сказала Ара. Она пересела на стул и, опершись руками на спинку и опустив на руки голову, внимательно заглянула в глаза Светику. «Что со мной?» — повторил Светик. «Не знаю. Не знаю, что надо делать в случаях, подобных моему. Отдаться страсти и прямо от забвения перейти в вечность? Ты передо мной. Ты прекрасная. Ты желанная. И... я не могу. Ты устал, мой родной, переволновался. Хочешь коньяку?» «Нет, Ара, не в этом дело, а в необычайности моего положения и его безнадежной глупости. Мои товарищи, все беднота,